766. Гуру. Возьми духовное оружие свое и крепко держи наготове. Придется снова сразиться. Пусть меч будет отточен и стрелы готовы.